Казалось, все надежды, судьба всех тяжких начинаний в упорстве этих маленьких человечков, суетливо двигающихся на лестницах, передыхающих под выступами стен, стреляющих, хранясь за кучи камней от шведской картечи. Помочь ничем нельзя. Батареи принуждены бездействовать. Были бы в запасе лодки перевести еще 1000-2 солдат на подмогу, но свободных лодок не было, и не было лестниц, не хватало гранат. «Батюшка, отошел бы в шатер, откушал бы, отдохни. Что сердце зря горячить?» — говорил с бабьим вздохом Борис Петрович. Петр, не опуская трубы, нетерпеливо оскалился. Там, на стене, появился высокий седобородый старик в железных латах, в старинной каске, указывая вниз. На русских широко развел рот, должно быть, кричал. Шведы тесно обступили его, тоже кричали, видимо, о чем-то спорили. Он оттолкнул одного, другого ударил пистолетом, тяжело полез вниз по уступам камней в пролом. За ним туда скатилось человек с полсотни. В проломе сбились в яростную кучу шведы и русские. Человеческие тела, как кули, летели вниз. Петр закряхтел длинным стоном. Этот старик — комендант Йорик Шлиппенбах. «Старший брат генералу Шлиппенбаху, которого я бил», — сказал Борис Петрович. Шведы быстро овладели проломом, защелкали оттуда из мушкетов, сбегали по лестницам вниз, кидались с одними шпагами на русских. Высокий старик в латах, стоя в проломе, топал ногой, взмахивал руками, как петух, крыльями. «Швед осерчает, ему и смерть не страшна», — сказал Борис Петрович. Остатки русских отступали к воде, к лодкам. Какой-то человек с обвязанным тряпкой лицом метался, отгоняя солдат от лодок, чтобы в них не садились. Прыгал, дрался. Навалившись на нос лодки, отпихнул ее порожнюю от берега. Прыгнул к другой, отпихнул. «Мишка Голицын», — сказал Борис Петрович, — «тоже горяч». Рукопашный бой был у самых лодок. 12 больших челнов с охотниками, сгибая дугою весла, мчались против течения крепости. Это был последний резерв, отряд Меншикова. Алексашка без кафтана, в шелковой розовой рубахе, без шляпы, со шпагой и пистолетом, первым выскочил на берег. «Хвостун, хвостун!» — пробормотал Петр. Шведы, увидя свежего противника, побежали к стенам, но только часть успела взобраться наверх, остальных покололи, и снова со стен полетели камни, бревна, бухнула пушка картечью. Снова русские полезли на лестницы. Петр следил в трубу за розовой рубашкой. Алексашка бесстрашно добывал себе чин и славу. Взобравшись в пролом, наскочил на старого Шлиппенбаха, увернулся от пистолетной пули, схватился с ним на шпагах. Старика едва уберегли свои, утащили наверх. Шведы ослабели под этим новым натиском. «От черт!» — крикнул Петр и затопал ботфортом. Розовая Алексашкина рубаха уже металась на самом верху, между зубцами стены. Было плохо видно в подзорную трубу. Огромное раскаленное зарево северного заката разливалось за крепостью. «Петр Алексеевич, а ведь никак белый флаг выкинули», — сказал Борис Петрович. — Уж пора бы. 13 часов бьемся.